Шестое. Специфика и судьбы философии, проблемы знания и языка. Спор вокруг метафизики, замысел проверяемой философии, принципы верификации, понимание языка в неопозитивизме, специальное философское знание в неопозитивизме, структурализме, герменевтике. Язык и мир, язык и сознание. От анализа языка и знания к социально-нравственным проблемам. Панорама немарксистской философии в 80-х годах XX века.